Добро пожаловать в мир новых идей. Серию аудиокниг «One Hour Expert». В ней ведущие эксперты России и мира лично делятся советами и опытом в области менеджмента, маркетинга, продаж и персонального развития, помогая вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена. Джон Ван Эйкен – известный тренер и оратор, автор книг и стратегический советник, имеющий опыт более чем 120 проектов по реорганизации компаний. Его знания и опыт в области продаж, управления и маркетинга помогают десяткам организаций добиваться выдающихся результатов. В данной аудиокниге Джон Ван Эйкен расскажет о том, как руководители всех уровней могут научиться эффективно управлять своим временем, чтобы добиваться выдающихся результатов. Итак, добро пожаловать на программу «Ваш 25-й час для руководителей». Итак, добро пожаловать на программу «Ваш 25-й час для руководителей». Найдите свой потерянный час. Have you ever tried to nail Jell-O to the wall? Вы когда-нибудь пытались прибить к стене желе? Yeah, Jell-O. Да, именно желе. If you think about it, если мы задумаемся об этом, it would be kind of difficult, wouldn't it? Мы поймем, что это не так уж и просто, не так ли? In fact, на самом деле, in reality, it would be a seemingly impossible task. По сути, это кажется невыполнимым заданием. Managing time is similar. Такая же ситуация и с управлением временем. Because you're trying to harness something that you can't touch or feel. Потому что вы пытаетесь обуздать что-то, что не можете ни увидеть, ни пощупать. It's only something that you can really experience and ultimately see the results of. Это что-то, что можно только прожить, а затем увидеть его результаты. And very easily. И очень легко. Time seems to change its shape and form. Время меняет свою форму и параметры. That we were hoping it would stay in until we get done doing what we're doing at that particular moment. Переставая быть тем, на что мы надеялись, когда принимались за какое-то дело. And of course. И безусловно. There's never enough of it. Его никогда не бывает достаточно. In the spot we need it in at a particular moment. В тот момент, когда оно нам так необходимо. Just like trying to nail Jell-O to the wall. Ситуация похожа на попытки прибить желе к стене. But the big difference between nailing Jell-O to the wall and managing time. Но большая разница между попытками прибить к стене желе и управлением временем. Is that Jell-O you can live without. Есть то, что без желе вы можете прожить. But time. Но время. Well, that's a different story. Это совсем другая история. Time is always with us. Время всегда с нами. And if we can't use it to our advantage. И если мы не сможем использовать его себе на благо. It most assuredly will use us. Тогда, скорее всего, оно будет пользоваться нами. So it should be no surprise that the world is fixated on mastering and managing time. Поэтому никого не должно удивлять, что мир сейчас помешался на управлении временем. For example. Например. Over several decades. На протяжении нескольких десятилетий. Actually, over the last 100 years. Я бы даже сказал, на протяжении последней сотни лет. Mankind has invented a gazillion time-saving devices. Человечество изобрело тысячи способов сэкономить время. Just think of all the things that we have in our life now that are supposed to help us save time. Просто вспомните, сколько вещей в жизни нас сейчас окружает, которые помогают экономить время. Cars. Машины. Microwaves. Микроволновые печи. Speed dialing on our telephones. Быстрый набор на телефоне. High-speed internet connections. Высокоскоростной интернет. Televisions that can be programmed to watch 2 shows at once. Телевизоры, которые позволяют смотреть 2 передачи одновременно. In fact, I guess you could say that almost everything in our life was designed to help make our life better and save our time. Создается впечатление, что все вещи, которые нас окружают, были созданы именно с целью сэкономить время. And what about those moments that we're supposed to be saving? Но что же касается тех моментов, которые нам удается сэкономить? Where do they go? Куда деваются они? Saved for what? Мы их экономим для чего? Well, as you well know. Как вы знаете? The truth is. Правда вот в чем. We're a very hurried, frantic society. Мы постоянно куда-то торопимся. With a pace that's wide open from the very moment we're born. И мы начинаем двигаться со скоростью этого мира с самого момента рождения. And this whole Jell-O and time dilemma is especially intensified for executives. И вся эта дилемма с желе или со временем особенно актуальна для руководителей. Hey, if you've been in management for more than like 1 second, you know the routine. Потому что если вы занимаетесь управлением больше, чем 1 секунду, вы отлично представляете, о чем идет речь. It happens every day. Потому что это происходит каждый день. Customers, employees, your boss, events, and emergencies all interrupt and distract you constantly. Клиенты, сотрудники, ваш начальник, какие-то мероприятия, какие-то чрезвычайные происшествия постоянно отвлекают вас от дел. And all those things seem to take your focus away. И все это не позволяет вам сконцентрироваться. From achieving the really important strategic goals that your senior management has set for you. На достижение действительно важных стратегических целей, которые поставили перед вами ваши начальники. And while all that's going on. И все это время. Do it faster at lower costs is always increasing. Давление и требования достигать большего быстрее и с меньшими издержками постоянно растут. Well, welcome to management. Добро пожаловать в мир управления. You know, for most executives, для большинства руководителей, time is a resource that always seems to be in short supply. Время — это ресурс, которого постоянно недостает. So the experts and the gurus of the world are on the case. Поэтому на помощь приходят гуру и эксперты со всего мира. Hey, they're providing us with all kinds of solutions for the seemingly unconquerable task of managing our time. Они предлагают нам кучу решений для того, чтобы справиться с кажущимся невозможным заданием управления временем. And maybe the experts and gurus are too much on the case. Возможно, они даже предлагают слишком много помощи. If you go to google.com, если вы зайдете на сайт google.com, and you type in time management, и введете по-английски управление временем, it's gonna yield over 700 million hits. Сайт выдаст вам более 700 миллионов ссылок. And if you visit amazon.com, а если вы зайдете на сайт amazon.com, and you search on books that have something to do with time management, и будете искать книги, которые так или иначе связаны с управлением временем, get this. Уловите вот что. They have more than 7,600 books on the topic. Вам предложат более 7600 книг на эту тему. So it would seem that we're all constantly looking for the system. Такое впечатление, что все постоянно ищут для себя систему. Or the key. Или какой-то ключ. Or the process. Или уникальный процесс. Or maybe the magic. Или, может быть, какое-то чудо. To manage this thing that we can only experience. Которое помогает нам управлять тем, что мы можем только пережить. But I can tell you this. Но могу сказать вам вот что. That's not the solution. Не в этом решение. There are no keys or systems or processes that are going to necessarily help all of us. Нет никаких ключевых идей, процессов или систем, которые помогут каждому из нас. And here's what's scary. И вот что пугает. Pretty much all those 7,600 books have a different spin on what you should do to be able to master your time. В большинстве из этих 7,600 книг предлагается какая-то уникальная система или новый поворот сюжета по поводу управления временем. So what is the system or the key or the process or the special thing you're supposed to do? Так в чем же универсальная система или процесс или какая-то ключевая идея о том, что нужно делать? Well, unfortunately, I don't have any magic potions or any pixie dust to give you. К сожалению, у меня нет волшебного зелья, которое я мог бы вам предложить. But I will tell you this. Но могу сказать вам вот что. If you want to get better control of your time, если вы хотите начать контролировать свое время, there are three things that you have to understand. Вы должны сначала усвоить три важные вещи. The first. Первое. You cannot save time. Вы не можете накопить время. You got 24 hours. У вас есть 24 часа. 1440 minutes. 1440 минут. Or if you want to get technical about it. Или если хотите подходить совсем формально. You got 86,400 seconds in every day. 86,400 секунд каждые сутки. There are no exceptions. Никаких исключений нет. You don't get more. Вы не сможете получить больше. And when it's gone, it's gone. И если время ушло, все. So you can't save it. Вы не можете копить время. Second. Второе. Managing time means managing you. Управление временем означает управление самим собой. It doesn't matter what technique you use. Не важно, какие техники вы будете использовать. It doesn't matter how many things you say no to. Не важно, скольким вещам вы скажете нет. It doesn't matter how great your priorities are established. Не важно, насколько продуманными будут ваши приоритеты. Until you get control of you, до тех пор, пока вы не начнете контролировать самого себя, you're not gonna manage time. Вы не сможете контролировать и время. And third. И третье. You have to make decisions. Вы должны принимать решения. Unless we take conscious control of our decisions. До тех пор, пока мы не сделаем принятие решений осознанным процессом. We'll tend to react to the urgent. Мы будем просто реагировать на чрезвычайные происшествия. Even if it's relatively unimportant. Даже если на первый взгляд они кажутся не такими уж и важными. And ironically, we'll end up shunning the important. И по иронии, мы будем закрывать глаза на что-то действительно важное. Unless it also carries a sense of urgency. Если вдруг это нечто важное не предстанет как действительно что-то очень срочное. Now this brings up a very interesting question. И это подводит нас к очень интересному вопросу. What if we switched our thinking from trying to manage time? А что если мы переключим свое мышление с управления временем? To making better decisions. На принятие более осознанных решений. See, here's the truth. Вот в чем правда. The key to any time management system. Ключ к любой системе управления временем. Are your answers. Это ваши ответы. And the actions that you choose to take every single day in relationship to all the things going on in your life. И ваши действия, которые вы предпринимаете по отношению ко всем аспектам вашей жизни. Time management really all comes down to making better choices. Потому что управление временем, по сути, это принятие более правильных решений. So you can live a better life. Для того, чтобы вы жили более полной жизнью. So that you can get more done. И могли бы сделать больше. And if you're an executive, а если вы руководитель, so that you can stop living in your office. Для того, чтобы вы перестали жить у себя в кабинете. Hello, my name is John Van Aken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I would like to welcome you to the 25th hour for executives. И я хочу поприветствовать вас на программе «Ваш 25-й час для руководителей». How to find your lost hour each and every day. Найдите свой потерянный час. Now, before we get started, перед тем, как мы начнем, I would like to take just a couple of minutes. Я хотел бы уделить несколько минут to lay a foundation of what you can expect during this time we're going to spend together. Тому, чтобы заложить некий фундамент, чтобы вы знали, чего ожидать от данной программы. Last year in 2005. В прошлом году, в 2005. When I made the decision to release my first audiobook on time management. Я принял решение выпустить свою первую аудиокнигу по управлению временем. The predecessor to this audiobook. Которая являлась предшественницей этой аудиокниги. Simply entitled The 25th Hour. Которая называлась просто «Ваш 25-й час». I was not sure that anybody needed to hear anything else about managing time. Я не был уверен, что кому-то понадобятся свежие идеи по поводу управления временем. I figured that we had already heard it all. Я думал, что мы и так все знаем. Remember, we got over 7600 books on Amazon.com about time management. Помните, на сайте Amazon.com предлагается более 7600 книг на эту тему. But it was one of my employees. Но один из моих сотрудников who really encouraged me to go ahead. Подбодрил меня и помог мне двигаться вперед. Because many of the ideas he was using in his personal and professional life to manage time. Потому что очень многие идеи и концепции, которые он использовал в своей личной жизни для того, чтобы управлять временем. He had learned from me in a seminar that I had done 8 years previously. Он узнал от меня на семинаре, который я проводил 8 лет назад. So I thought, okay, well, I'll go ahead and record the book. Поэтому я решил, а почему бы и нет, запишу-ка я аудиокнигу. The book's been incredibly popular. И эта аудиокнига стала потрясающе популярной. And to be honest with you, in the beginning, I didn't understand why. И честно говоря, я с самого начала не мог понять почему. But then I figured it out. А потом меня осенило. In the first book. В первой книге. My whole premise was very simple. Моя основная мысль была очень простой. The world, and especially the business world, has realized that time management, well, it's just not enough. Мир в целом и в частности деловой мир просто осознали, что управление временем недостаточно. What I mean is, я имею в виду вот что. It's great to be productive and efficient. Очень здорово быть продуктивным и эффективным. But if you don't have a life that's fun, но если при этом вы жертвуете удовольствием от жизни, you're not successful. Тогда это не успех. And far too many professionals. И слишком многие профессионалы. Think they're really cool. Убеждены, что они настолько круты. And successful and that they've arrived. Настолько успешны и добились столького. However, here's the question. Что хочется задать им вопрос. If you're so successful, если вы такие успешные, why aren't you having any fun? Почему в вашей жизни нет удовольствия? Why is your family a mess? Почему у вас в семье полный бардак? Why do your kids not even know who you are? Почему ваши дети не помнят вашего лица? Now, I'm not making a judgment. Я не пытаюсь никого судить. I'm just making an observation. Я просто делюсь своими наблюдениями. Maybe I'm talking to myself at the moment. Возможно, в данный момент я говорю и о себе. At the same time, if you've asked yourself that same question, но в то же время, если вы задавались этим вопросом, let me tell you what I've learned. Позвольте рассказать, что понял я. Being successful does not mean that you manage your time well. Успех — это не просто успешное управление временем. And it doesn't necessarily mean that you're in control of your life. И это не всегда полный контроль над жизнью. At the same time, но в то же время, managing your time will not ensure success in all areas of life. Управление временем не гарантирует успеха во всех сферах жизни. So here's the premise. Так вот в чем моя простая мысль. If we want to really manage our time, если мы хотим действительно управлять своим временем, we've also got to manage our life. Мы должны сначала начать управлять своей жизнью. So what we need to do is first of all, поэтому сначала, before we start thinking about priorities, перед тем, как мы начнем расставлять приоритеты, we've got to think about us. Мы должны задуматься о нас самих. And decide who we are, решить, кто мы такие, and what we want to do. И чем мы хотим заниматься в жизни. And then we can start to manage our time. И только после этого мы сможем начать контролировать наше время. I thought that premise was pretty simple. Мне показалось, что это довольно примитивная мысль. What I've learned is that it's been a powerful transformation point for so many people. Но эта мысль помогла изменить мышление очень многим людям. Because when they realize that if they want to get control of their time, потому что когда они понимали, что для того, чтобы обуздать свое время, they gotta first figure out what they want to do. Сначала нужно понять, чего ты хочешь от жизни. Then things become clear. Тогда очень многое стало для них понятней. That was at the heart of the first book. Именно эти мысли составляли сердце первой книги. Before we get started, I want to share something with you real quickly. И перед тем, как мы начнем, я бы хотел вкратце рассказать вам. About how you can figure out who you want to be. О том, как понять, кто вы такие. And it's what I call your personal strategic cycle. И создать то, что я называю вашим личным стратегическим циклом.